Золото моих волос. Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в груди слилось и спелось. Спелось, как вся даль слилась в стонущей трубе окраины. Господи, душа сбылась, умысел твой самый тайный. Несгорающую соль дум моих, уже ли пепел фениксов отдам за смоль временных великолепий? Да и ты посеребрел, спутник мой, громам и дымом, к молодым сединам дел, дум моих причти седины, горделивый златоцвет, роскошью своей не чванствуй, молодым сединам бед лавр пристал и дуб гражданский.